Райский боялся вдохнуть. «О чем молится?» — думал он в страхе. «Просит радости или слагает горе у креста? Или внезапно настиг ее тут порыв бескорыстного излияния души перед всеутешительным духом? Но какие излияния? Души, испытующей силы в борьбе, или благодарной, плачущей за луч счастья?» Вера вдруг будто проснулась от молитвы. Она оглянулась и вздрогнула, заметив Райского. «Что вы здесь делаете?» — спросила она строго. «Ничего, я встретил Якова, он сказал, что ты здесь, я и пришел. Бабушка, кстати, о бабушке», — перебила она. «Я замечаю, что она с некоторых пор начала следить за мною. Не знаете ли, что этому за причина?» Она зорко глядела на него. Он покраснел. Они шли в это время к роще через луг. «Я думаю, она всегда», — начал он. «Нет, не всегда. Ей и в голову не пришло бы следить. Послушайте, раб мой», — полунасмешливо продолжала она, — «без всяких уверток скажите, вы сообщили ей ваши догадки обо мне, то есть о любви, о синем письме?» «Нет, о синем письме, кажется, ничего не говорил. Стало быть, только о любви». «Что же сказали вы ей?» Он молчал и даже начал поглядывать к лесу. «Мне нужно это знать, и потому говорите», — настаивала она. «Ведь вы обещали исполнять даже капризы, а это не каприз. Вы сказали ей, да?» «Конечно, вы не скажете «нет». Зачем столько слов? Прикажи, и я выдам тебе все тайны. Был разговор о тебе. Бабушка стала догадываться, от чего ты была задумчива, а потом вдруг стала весела. Ну? Ну, я и сказал только, не влюблена ли, мол, она. Это уж давно. Что же, бабушка? Испугалась. Чего? Экстаза больше всего. А вы и об экстазе сказали. Она сама заметила, что ты стала очень весела и даже обрадовалась было этому, а вы испугали ее. Нет, я только назвал по имени твое состояние, она испугалась слова «экстаз». «Послушайте», — сказала она серьезно, — «покой бабушки мне дорог. Дороже, нежели, может быть, она думает». «Нет», — живо перебил Райский, — «бабушка верит в твою безграничную к ней любовь, только сама не знает почему. Она мне это говорила». «Слава Богу! Благодарю вас, что вы мне это передали. Теперь послушайте, что я вам скажу, и исполните слепо. Подите к ней и разрушьте в ней всякие догадки о любви, об экстазе, все-все. Вам это нетрудно сделать. И вы сделаете, если любите меня». «Чего бы я ни сделал, чтобы доказать это? Я уже вечером, нет, сию минуту, когда я ворочусь к обеду, чтоб глаза ее смотрели на меня, как прежде. Слышите?» «Хорошо, я пойду», — говорил Райский, не двигаясь с места. «Бегите сию минуту! А ты домой?» Она указала ему почти повелительно рукой к дому, чтобы он шел. «Еще одно слово», — остановила она. «Никогда с бабушкой не говорите обо мне, слышите?» «Слушаю, сестрица», — сказал он и засмеялся. «Честное слово?» Он замялся. «А если она станет, — возразил был он, — вы только молчите. Честное слово? Хорошо. Мерси, и бегите теперь к ней». «Хорошо, бегу», — сказал он, и еле-еле шел, оглядываясь. Она махала ему, чтобы шел скорее, и ждала на месте, следя, идет ли он. А когда он повернул за угол аллеи и потом проворно вернулся назад, чтобы еще сказать ей что-то, ее уже не было. «Да, правда, бабушка говорит, как дух пропала», — шепнул он. В эту минуту вдали, внизу обрыва, раздался выстрел. «Это кто забавляется?» — спрашивал себя Райский, идучи к дому. Вера явилась своевременно к обеду, и как ни вонзались в нее пытливые взгляды Райского, никакой перемены в ней не было, ни экстаза, ни задумчивости. Она была такой, какой была всегда. Бабушка раза два покосилась на нее, но, не заметив ничего особенного, по-видимому, успокоилась. Райский исполнил поручение Веры и рассеял ее живые опасения, но искоренить подозрения не мог, и все трое, поговорив о неважных предметах, погрузились в задумчивость. Вера даже взяла какую-то работу, на которую и устремила внимание, но бабушка замечала, что она продевает только взад и вперед шелковинку, а от Райского не укрылось, что она в иные минуты вздрагивает или боязливо поводит глазами вокруг себя, поглядывая, в свою очередь, подозрительно на каждого. Но через день, через два прошло и это. И когда Вера являлась к бабушке, она была равнодушна, даже умеренно весела, только чаще прежнего запиралась у себя, и долей обыкновенного горел у ней огонь в комнате по ночам. «Что она делает?» — вертелась у бабушки в голове. «Читать не читает. У ней там нет книг. Бабушка это уже знала. Разве пишет? Бумага и чернильница есть». Всего обиднее и грустнее для Татьяны Марковны была таинственность. Тайком от нее девушка переписывается, может быть, переглядывается с каким-нибудь вертопрахом из окна. И кто же? Внучка? Дочь ее? Ее милое дитя, вверенное ей матерью? Ужас! Ужас! Даже руки и ноги холодеют, шептала она, не подозревая, что это от нерв, в которые она не верила. Она ждала, не откроет ли чего-нибудь случай, не проговорится ли Марина, не проболтается ли Райский. Нет. Как ни ходила она по ночам, как ни подозрительно оглядывала и спрашивала Марину, как ни подсылала Марфеньку спросить, что делает Вера, ничего из этого не выходило. Вдруг у бабушки мелькнула счастливая мысль доведаться о том, что так ее беспокоило, попытать вывести на свежую воду внучку стороной или аллегорией, как она выразилась Райскому, то есть примером. Она вспомнила, что у ней где-то есть нравоучительный роман, который еще она сама в молодости читывала и даже плакала над ним. Тема его состояла в изображении гибельных последствий страсти от неповиновения родителям. Молодой человек и девушка любили друг друга, но разлученные родителями виделись с балкона издали, перешептывались, переписывались. Сношения эти были замечены посторонними, девушка потеряла репутацию и должна была идти в монастырь, а молодой человек послан отцом в изгнание куда-то в Америку. Татьяна Марковна разделяла со многими другими веру в печатное слово вообще, когда это слово было назидательно, а на этот раз, в столь близком ее сердцу деле, она поддалась и некоторой суеверной надежде на книгу, как на какую-нибудь ладанку или нашептывание. Она вытащила из сундука, из-под хлама книгу, и положила у себя на столе подле рабочего ящика. За обедом она изъявила обеим сестрам желание, чтоб они читали ей вслух попеременно по вечерам, особенно в дурную погоду, так как глаза у ней плохи, и сама она читать не может. Это случалось иногда, что Марфенька прочтет ей что-нибудь, но бабушка к литературе была довольно холодна, и только охотно слушала, когда Тит Никоныч приносил что-нибудь любопытное по части хозяйства, каких-нибудь событий вроде убийств, больших пожаров или гигиенических наставлений. Вера ничего не сказала в ответ на предложение Татьяны Марковны, а Марфенька спросила: «А конец счастливый, бабушка?» «Дойдешь до конца, так узнаешь», — отвечала та. «Что это за книга?» — спросил Райский вечером. Потом взял, посмотрел и засмеялся. «Вы лучше сонник купите да читайте. Какую старину выкопали!» «Это вы, бабушка, должно быть, читали, когда были влюблены в Тита Никоныча». «Сонник» — книга, содержащая толкование снов. Бабушка покраснела и рассердилась. «Оставь глупые шутки, Борис Павлович», — сказала она. «Я тебя не приглашаю читать, а им не мешай». «Да это допотопное сочинение. Ну, ты после потопа родился, и сочиняй свои драмы и романы, а нам не мешай. Начни ты, Марфенька, а ты, Вера, послушай. Потом, когда Марфенька устанет, ты почитай. Книга хорошая, занимательная». Вера равнодушно покорилась, а Марфенька старалась заглянуть на последнюю страницу, не говорится ли там о свадьбе. Но бабушка не дала ей. «Читай сначала, дойдешь, какая нетерпеливая», — сказала она. Райский ушел, и бабушкина комната обратилась в кабинет чтения. Вере было невыносимо скучно. Но она никогда не протестовала, когда бабушка выражала ей положительно свою волю. Началось длинное описание. Сначала родителей молодого человека, потом родителей девицы, потом история раздора двух фамилий, вроде Монтекки и Капулетти, потом наружности и свойств молодых людей, давно росших и воспитанных вместе, а потом разлученных. Монтекки и Капулетти — враждующее семейство в трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Вечера через 3-4 терпеливого чтения дошли, наконец, до взаимных чувств молодых людей, до объяснений их, до первого свидания наедине. Вся эта история была безукоризненно нравственна, чиста и до нестерпимости скучна. Вера задумывалась, а бабушка при каждом слове о любви из-под тишка глядела на нее, что она. Волнуется, краснеет, бледнеет? Нет, вон зевнула. А потом прилежно отмахивается от назойливой мухи и следит, куда та полетела. Опять зевнула до слез. На третий день Вера совсем не пришла к чаю, а потребовала его к себе. Когда же бабушка прислала за ней послушать книжку, Веры не было дома, она ушла гулять.